Глава третья. Первым делом я посетил свою лабораторию, которая занималась разработками на основе технологий пришельцев. Там был приятно удивлен еще трем ангарам, выросшим рядом, полным людей оборудования. Как пояснила Хвоен, которая сопровождала меня и не рассказала об этом сразу, Ясико и Миней убедили ее вложить большие суммы в мои проекты, так как считают, что все предложенное мной даст большую прибыль. Они помогли нанять специалистов, а также перекупить несколько небольших лабораторий конструкторских бюро. Работа между ними еще налаживается, но даже сейчас уже виден результат их работы. Они сумели организовать специальный отдел, который распределяет направления разработок и исследований по отдельным группам. Штат сотрудников заметно вырос, но и объем работ увеличился в разы, благодаря чему график исследований опытов был существенно сокращен. Целый день потратил на то, чтобы дать новую информацию по электротехническим устройствам и примерную схему их применения. Тестирование полученных беспилотников пришлось оставить на следующий день, так как в демонстрационных исследованиях хотели принять участие все мои жены. Ночь провел с Ёсико по праву старшей жены, и, к моему удивлению, остальные девушки этому нисколько не противились, а с утра после совместного завтрака все вместе отправились на полигон в составе довольно внушительной колонны охраны. Полигоном было довольно большое ущелье, где раньше был портал и не росла растительность. Наличие нескольких вышек наблюдения позволяли контролировать довольно большую площадь и не допускать внутрь посторонних наблюдателей. Всего привезли 6 типов беспилотников, отличающихся как дальностью, так и назначением. Первый тип был самым простым. Через специальные очки можно было наблюдать картинку, а простейший пульт управления позволял корректировать задачи. Дальность была не очень большой, до 5 километров, да и нагрузка не более 1 килограмма. Но с учетом возможности прикреплять магическую бомбу, можно было уничтожить небольшой дом. Первые испытания показали, что примерный эквивалент равен около 300 килограмм мощной взрывчатки, а это очень много. Конечно, большое здание не уничтожить, но с учетом повышенной поджигающей способности, несколько штук смогут уничтожить небольшой завод, что для меня сейчас было очень актуально. Как вчера пояснила Миней, мне готовы объявить войну несколько крупных кланов и чеболей, не без участия моих недоброжелателей. Там явный след русских, что ставит еще один вопрос, требующий решения в ближайшее время. Попытка связаться с полковником Медовым не увенчалась успехом, тот просто был вне зоны действия сети. Похоже, русский царь решил обострить наши негласные отношения, хотя при этом подписал договор на строительство факсимильной связи. Возможно, он думал взять ее в дальнейшем под свой контроль, но его ждет неприятный сюрприз, который я заложил в передающие артефакты. При передаче определенного сигнала, последовательности цифр и слов, вся линия по пути передачи отключается через сутки после его отправки путем простого сообщения. Подделать комбинацию невозможно, а вот возобновить в дальнейшем работу всей сети будет довольно непросто. Вторым беспилотником оказался уникальный разведчик, который может не только вести разведку и передавать сигнал на большие расстояния, но и являться ретранслятором для управления другими беспилотниками до 10 единиц единовременно. Одновременно с этим мне продемонстрировали работу еще двух беспилотников и дюжины операторов, которые управляли ими в реальном времени. Один из вариантов мог наводиться по одноразовой магической метке по простейшему алгоритму работы на основе блока управления, предоставленного конструкторами Apple, который я разрешил использовать. Принцип работы – поставил метку, навел на нее беспилотник и забыл. Дальше, используя простейший алгоритм управления, он будет преследовать свою цель, пока не столкнется с ней, ну а там уже сработает магическая взрывчатка. Конечно, это не компьютер, но уже некие его зачатки, и построены они по принципу экрана Тамагочи. С тем же алгоритмом прохождения сигнала, только немного доработанным и сделанным не на стеклянных пластинах, а на серебряных. Про то, что их можно использовать против дирижаблей, я не говорил, а другие пока и не додумались. Суть в том, что в данный момент мои беспилотники могли преодолеть все стандартные магические щиты, настроенные на большую мощность заклинания или на большую кинетическую энергию и скорость. Говорить о разных возможностях даже своим женам я пока не собирался, боясь утечки информации на этапе разработки испытания. Потом, конечно, информация про возможности моих беспилотников распространится, но чем позже это будет, тем неожиданней станет мой сюрприз для моих врагов. В то время как магические животные были известны, против них уже было выработано несколько вариантов защиты и борьбы с ними. А вот о беспилотниках пока еще никто не знает. Еще один тип беспилотников способен перевозить до 100 килограммов грузов. Очень большой, дорогой и шумный, но варианты его использования у меня имелись, и их было немало. Не все испытания прошли гладко, почти по каждому были сделаны замечания и составлен список доработок. Однако уже сейчас я отдал указание начать собирать первые партии и обучать специалистов для их управления из моей гвардии. В целом на полигоне провели целый день, и все довольно сильно устали, поэтому вернулись поздно. На следующий день в сопровождении Йосико я отправился в космический городок, чтобы осмотреть трофейную арку и проконсультировать местных. Отпускать меня одного жены не захотели, и, как я понял по обрывкам их разговоров, они решили, что одна из них всегда должна сопровождать меня, чему я противиться не стал, решив, что пока не стоит поднимать эту тему разговора. Пропустили нас без проблем, а вот когда добрался до арки и внимательно ее осмотрел, то сильно расстроился. Арка была очень сильно повреждена, причем умышленно. По результатам допроса плененных ученых, команде исследователей ставили жесткие сроки по ее активации, если бы они не уложились в них, то их казнили. Поэтому о целостности и функциональности они не задумывались, поставив целью запустить ее любой ценой, для чего уничтожили почти треть всех рун, которые посчитали мешающими запуску. В какой-то мере они оказались правы, только вот теперь арку можно было настроить не на любую точку в Солнечной системе. По сути, арка была безвозвратно испорчена. Нанести новые руны там нельзя, а использовать времянки ненадежно, так как местами они повредили внутренние контуры и нет гарантии, сколько проработает арка при следующей активации. Сообщив все это руководителю проекта и даже написав докладную записку, под вечер покинул космический городок. На выходе, когда включил телефон, раздался звонок от полковника Медова, предложившего нам встретиться, и я согласился, только предупредил, что со мной будет одна из моих жен, и секретов от них у меня нет. Конечно, он не согласился сразу на мои условия, однако после угрозы, что иначе встреча не состоится, перезвонил через 20 минут и дал добро на встречу в уличном кафе, где мы встречались в последний раз. Моя охрана оцепила всю улицу и прилегающие к ней дома, чему сильно удивились полковник, да и владелец уличного кафе. «Не многовато охраны?» – спросил полковник после того, как мы поприветствовали друг друга, я представил ему Йосико. «Сложные времена требуют непростых решений. Слишком много врагов и недоброжелателей у меня появилось, даже на моей родине». «Не нужно думать, что в Российской империи желают тебе зла», ответил полковник, рассматривая мою спутницу, которая была в традиционном кимоно, очень богатым и красивым, да и прическа у девушки была выше всех похвал. От Йосико так и разило таинственной азиатской красотой, загадкой и чем-то неосязаемым. Полковник явно не мог собраться с мыслями, постоянно отвлекаясь на нее. «А как же решение императора, которое он протолкнул в Лиге наций?» «Он не один участвовал в Совете Безопасности, который принимал это решение. Но ты ведь должен согласиться, что один человек не может владеть такими важными для всего человечества артефактами». «А почему-то император не делился с другими артефактами, которые я вам продавал, хотя в той же Корее потребность закрытия некоторых порталов актуальна до сих пор». «Не могу ничего на это ответить. Мое дело маленькое. Мне приказали быть посредником, я был. Твою работу оплачивали. В чем претензии?» «Значит, ты ничего не решаешь, и зачем мне тогда разговаривать с тобой?» «Ты обещал поставить детекторы лжи. От этого зависит моя жизнь и жизнь моей семьи. Это я настоял на встрече с тобой, иначе тут бы был другой человек. Я кровно заинтересован в их получении. Как и в детекторах особых артефактов, кстати, которые вызывают стихийные порталы. Ты обещал их при мне, поэтому я сейчас сижу перед тобой». «Полковник, договоренностей было немало, только почему я должен выполнять взятые на себя, в то время как вы свои договоренности выполнять не собираетесь?» «Барон, если я не вернусь с детекторами лжи, меня и мою семью казнят, и я уже не полковник, а майор». «Поздравляю с новым званием, не будь со мной супруги, предложил бы отметить это дело и выпить с тобой, но сейчас откажусь», ответил я, посмотрев на Йосико, делающую вид, что рассматривает что-то в стороне от нас, а на самом деле внимательно прислушивается к нашему разговору. «Так что с артефактами?» Сделав вид, что задумался над словами собеседника, видел, как нервничает бывший полковник, после чего ответил ему. «Хорошо, будут тебе артефакты. Взамен уничтоженных артефактов подавления воли я поставлю 3 детектора лжи. Этого вполне хватит, чтобы компенсировать потерю ваших артефактов. Только каждый будет ограничен 1000 часов работы. сказал я, наблюдая за эмоциями собеседника, в которых проскальзывали радость, разочарование, беспокойство и что-то еще. А что касается детекторов, то я изготовлю один. Стоимость его будет 100 миллионов рублей золотом. Золотом? Да, доверия к рублю у меня тоже нет. Теперь все расчеты по новым заказам и договорам будут идти в золоте по межбанковскому курсу. Хорошо, я думаю, что смогу убедить свое руководство в этом вопросе, хотя будет и непросто. Но почему всего один и за такую сумму? Неужели для своей родины ты не сделаешь скидку? Во-первых, родина — это не только император, во всяком случае для меня, но и простой народ. Во-вторых, сейчас меня лишили серьезной статьи доходов в виде артефактов для закрытия стихийных порталов, а доходы от них уже были заложены в бюджет этого года. Поэтому придется повышать цены на всю продукцию, выпускаемую моими корпорациями, в том числе и артефактов. В первую очередь это коснется тех стран, которые голосовали за ограничение моих доходов, ответил я, наблюдая за эмоциями майора. Но ведь назначенная цена довольно приличная, и там заказ на 10 миллиардов рублей, что является огромной суммой даже по меркам Российской империи. Неужели тебе мало этих денег? Я не собираюсь производить артефакты по указке со стороны и на чужих условиях. Заставить у вас не получится, а будете давить на меня, я могу и ответить. Только вот мой ответ явно не понравится никому, заявляю это ответственно. Неужели вы не знаете, что артефакторов опасно ставить в невыгодные условия? А я не простой артефактор, я гений. И как каждый гений, немного безумен. Если мое безумие реализовать, всем может стать очень плохо. Я сейчас не про банальные бомбы и всякую ерунду. Мой ответ может быть на таком уровне, что никто даже не догадывается, и он точно будет соразмерно больше, чем вы думаете. Так и передай своему руководству. А остальным передаст Йосико, сказал я, повернувшись к своей первой жене. «Как прикажешь, ты мой муж, и твое слово для меня закон», ответила девушка, поклонившись мне, показывая, что принимает мою волю, чем немало удивило моего собеседника. Тот явно не ожидал, что принцесса безропотно согласится со мной. «Значит, ты решил не идти на сотрудничество с Лигой наций. Я передам твои условия», произнес задумавшийся майор, после чего добавил. «Император дал разрешение на байкальскую экспедицию на твоих условиях». «В данный момент это не актуально. Возможно, в будущем, но сейчас я не рискну отправляться в Российскую империю из соображений собственной безопасности. В последнее время слишком многие нарушают свои договоренности, и доверия к нему у меня нет». «Ты не доверяешь слову императора?» «Я этого не говорил, но и рисковать не имею права», — ответил я, но в виде недовольства Медова решил пояснить. «Да всегда найдется нерадивый чиновник или служивый, который неправильно поймет распоряжение. Его потом, конечно, накажут, но это будет потом. Слово государя-императора не гарантия, что я останусь живым, здоровым и на свободе, приедя в Российскую империю». «Зря ты так. И за меньшее некоторые на плаху попадали». «Вот и я о том же. Был бы человек, а статья найдется. Да и я не некоторый, я гений, поэтому рисковать не буду». «Да и вообще здоровье у меня сильно подорвано. После некоторых событий мне нужно время восстановиться. Вернемся к разговору о возможном изготовлении антипортальных артефактов, скажем, через полгода, а может и через год, как мое здоровье позволит заниматься такими сложными изделиями. Вы ведь не хотите, чтобы я ошибся, и вместо артефакта по закрытию стихийных порталов у меня случайно получилась магическая бомба? Уверен, что этого никому не нужно. Вот и я не хочу рисковать». И, собственно, об этом на днях вышло несколько статей в газетах по всему миру. «Не боишься, что твои активы заморозят в Российской империи?» «Не, заморозят активы, я заморожу все проекты. Хотят, пусть судятся. В это время техническая революция пройдет мимо твоей страны. А, вон тот же Китай с удовольствием будет покупать мои технологии, особенно когда на рынке появятся новые, намного опережающие свое время. Да и все равно продукцию будут покупать через контрабанду, через посредников, только переплачивая в разы». «Хорошо, я поговорю с руководством, только оно настроено несколько в другом ключе относительно тебя. Не знаю, что ты сделал, но император тобой очень недоволен. А он не тот человек, который забывает обиды», — сказал майор, вставая. Мы с Йосико встали вместе с ним и, закончив беседу, отправились домой. «Не боишься, что приобретешь врага в лице российского императора?» — спросила спутница, когда мы уселись в свою машину. «Уже поздно. Прогибаться я не собираюсь, как и плясать под чужую дудку. Сейчас нужно сосредоточиться на африканской экспедиции и получить статус международного рода. Я нашел, как использовать свои артефакты, не продавая их и конвертируя в деньги в обход резолюции Совета Безопасности». «Да, и как?» «Есть на африканском континенте остров Мадагаскар. Там стихийные порталы возникают довольно часто, да и сам остров давно потерян для людей. Там властвуют только твари. Вот его мы и захватим. Порталы закроем, нечисть уничтожим, да и остальным утрем нос. В выделенной нам зоне мы создадим видимость высадки, а основную операцию проведем в стороне. Если удастся взять под контроль весь остров, то можно объявить о создании своего королевства, а это уже намного больше, чем международный род или клан. Тогда и в Лиге наций у меня появится свой голос и возможность отстаивать свои позиции. А когда я там открою свой космический городок, всем придется считаться со мной», — ответил я. Тут нас прервал звонок на телефон Йосико, и, судя по ее лицу, я понял, что что-то случилось, поэтому, когда она завершила звонок, я спросил: «Что случилось?» «Покушение на императора», — ответила Йосико, а потом, посмотрев мне в глаза, добавила: «В покушении уже обвинили нас с тобой».